Глава 9. Пополневший белый месяц смотрел с высоты, когда Заранка вышла из избы с приготовленной основой, пряжей, заправленной в небольшие квадратные дощечки. Не удалось сразу исполнить обещание, данное Ярдору. Пришлось ждать, пока месяц наберет силу и сумеет принести полноту просимой доли. Лучше было бы дать ему созреть получше, но Заранка не могла больше ждать. В Тархан-городец нагрянули хазары. Их внезапный приезд взволновал округу, привыкшую видеть Азарову дружину только зимой, немногим меньше, чем появление русского войска. С чем приехал Азар Тархан, пока было неизвестно. Был лишь гонец от Ярдора к Любовану с приказом через 6 дней прибыть в Тархан-городец на совет. Но о чем бы ни зашла речь, было ясно. Удача молодому воеводе понадобится и поскорее. За эти дни Заранка выкрасила белую пряжу в красный цвет и сегодня ощутила, что время пришло. Будто сам месяц молодой дал ей знак «Я готов». Еще не совсем стемнело, вечер был тих. Недавно прошел дождик, но теперь голубой свод очистился, из глубины его проглядывали звезды. Туман поднимался над выкошенными полянами, будто сны, отходящие к ночному отдыху земли. Сильно пахло влажным сеном. Полоска леса отделяла двор от крутого вершка, и только далекий перелай давал знать, что неподалеку есть еще жилье. С другой стороны прокричала выпь, дикая душа дремучего леса. А в поле зрения они были вдвоем, Заранка и месяц. Заранка привязала основу к нарочно для этого вбитому крюку в наружной стене избы и встала так, чтобы хорошо видеть месяц. Глаза для этой работы не требуются. Вращая в ладонях дощечки, она смотрела на месяц и шептала особым шепотом ведуней, так что даже окажись кто-то рядом, не разобрал бы ни слова. «Месяц, месяц, Владимир, князь молодой, месяц, светлые ножки, белые рожки. Где ты месяц бывал, где зиму зимовал, где лето летовал? Бывал я за полями, за лесами, за синими морями. На море Океяне, на острове Буяне, видел бел горюч камень. На том камне стоит добрый молодец, Ярдор Йокулев сын. Думу думает, горько жалуется. Нет мне молодцу доли удачи, врагам одоленья». Складывать заговоры Заранка научилась так же давно, как ткать на дощечках, то есть много лет назад. Она помнила, как мать, укачивая ее, пела про остров Буян, бел горюч камень, сыр матер дуб, где ходят то 3 старца, то 12 девиц, то заря зареница. С детства Заранка знала, о чем все они меж собой беседуют, и ей казалось, будто она и сама не раз видела и слышала их, настолько близки ей были эти привычные образы. Она настолько свыклась с островом Буяном, где ткутся судьбы всего мира, что чувствовала себя там, как дома. С образом месяца сливался ныне и другой. Тот, что был у Заранки на уме все эти дни. На месяце она видела лицо Ярдора, его тонкие черты, ясные глаза, даже косо поставленные рожки напоминали ей его улыбку левой стороной рта. Всю жизнь он и был для нее месяцем, жителем небесной выси, прекрасным и недоступным. Она помнила его свадьбу с дочерью без лета. Своими глазами она этого события не видела, конечно, но женщины из Тархан-городца, приезжавшие по всяким надобностям к огневиде, рассказывали о ней множество раз. Заранке тогда до облачения в Паневу оставалось еще 4-5 года. Она не могла ставить себя на место его невесты, взрослой девы. Но, подрастая, Заранка с полным безразличием глядела на окрестных отроков, среди которых наверняка водился еще неизбранный ее жених. Будущего мужа она воображала похожим на месяца Месяцовича, а того — на воеводу Ярдора. Она слишком много о нем думала. Все время присутствуя в ее мыслях и мечтах, он, наконец, стал казаться ей близким, будто их ничто не разделяет. И в тот раз, когда ему пришлось вглядеться в нее, понадеяться на нее, попросить о помощи, она поняла — ее час настал. Не отличаясь робостью, она пошла навстречу судьбе, которая вдруг проложила мосточек от мечты к были. Как шли мимо бел горюч камня 2 старые старушки, вещие суденицы, макоши-помощницы, Говорили доброму молодцу: «О чем, добрый молодец, кручинишься?» Отвечает им добрый молодец, Ярдар, Йокулев сын: «Нет мне, молодцу, доли удачи, врагам одоленья». Тогда брали две старые старушки, красно-солнышко, бело-облачко, частые звездочки. Говорили старые старушки: «Ой ты, Ярдар, Йокулев сын, добрый молодец, облекаю я тебя в красно-солнышко, умываю утренней росой, опоясываю утренней зарей, окружаю частыми звездушками». Заранка не сомневалась, что сумеет выполнить задуманное. У нее имелась тайна, некое знание, неведомое даже Огневиде и Мираве. Давным-давно, 10 лет назад, в Крутовом вершке жила старая Светлоока, или баба Светлоча, как ее звали в семье, бабка Датимира и прабабка Заранки. К старости она совсем ослепла и говорила о себе: «Была я Светлоока, а ныне темная вода к глазам подступила, буду темноокой зваться». Темная вода — древнерусское название болезни глаз. Когда в одно лето прабабка слегла, взрослые, расходясь по работам, не раз оставляли с ней Заранку. Воды подать, еще чем пособить. Один такой случай она особенно запомнила. Было ей тогда 6 лет, а то и меньше. Заранка щедро была одарена детской способностью, как наяву, видеть то, о чем рассказывают, и услышанное в тот день так ясно и прочно отпечаталось в памяти, что она была почти уверена: это не рассказ, она видела все своими глазами. «Ты слушай, что расскажу», — начала баба Светлоча. «Запоминай, а никому не сказывай. Поведаю тебе дело тайное. Во всю жизнь мою никому я сей тайны не открыла, ни одному человечку. А теперь мне уж помирать скоро, надо передать. От тебя, чую, будет толк». Шла пора сенокоса, самая страда, и во всем Крутовом вершке, кажется, не осталось живой души, кроме них, да нескольких свиней, дремлющих в тени под тыном. Дверь избы была открыта, впуская душистый летний воздух и яркий свет. Солнечные лучи падали на дощатый пол, но бабка лежала в дальнем углу, во тьме, и Заранке казалось, что она слышит голос темного света. Прабабка была так стара, что принадлежала уже скорее к посланцам темного света в мир живых, чем наоборот. «Была я такая же девчоночка маленькая, как ты сейчас», — негромко, но уверенно вел речь темный свет. «Пошла как-то в лес по ягоду, ходила-ходила, от своих отбилась, заблудилась, что делать не знаю. Бродила-бродила, блуждала-блуждала, пока из сил не выбилась. Уж темнеет, делать нечего, надо утро ждать. Нашла ель, большую, разлапистую, заползла туда с лукошком, на мох легла, свернулась, сплю». Заранка слушала, не шевелясь, и едва смея вздохнуть. Казалось, ее собственная душа рассказывает о ней же. Так ясно она видела темный лес и себя, одинокую, усталую и напуганную. Она тоже ходила в лес с прочими детьми и сестрой Миравой и знала, как легко там отбиться и потеряться. «Среди ночи слышу стук да гром». Проснулась, выглядываю тихонечко. Полная луна светит, и так ярко, что все видно, как днем, каждую травку разбираешь. Вижу, идут две старые старухи, нос в бороду врос, и обе ликом темны. У каждой глаз нет, а во лбу отверстие. Подошли они, сели наземь, одна и говорит: «Ну что, сестрица Доля, пора нам глаз делить». «Пора, сестрица Недоля», — вторая отвечает. Вынимает из-за пазухи щепку осиновую, а щепка с одной стороны белым бела, с другой черным черна. Взяли они ее, подбросили, она и упала белой стороной кверху. Ощупали они ее, одна и говорит: «Видно, нынче твой час, сестрица Доля». Встает вторая, руки поднимает и: «Хвать с неба луну!» Сняла ее, да и в лоб себе вставила. Стоит она, а у нее во лбу глаз сияет. Вот стала она глядеть по сторонам. «Вижу, — говорит, — в таком-то доме дитя народилось. Жить ему будет 100 лет, иметь жену, 7 детей, 7 раз по 7 внуков, а скотины разные у него будет столько, сколько звезд на небе. Еще вижу, — говорит, — князь Киевский на войну собирается, всех ворогов в прах разобьет, а сокровищ возьмет столько, что и не унести. Еще вижу, — говорит, — старик из Борятина сыну младшему думает невесту сватать. Будет у него жена, ростом высока, красотой красна, походочка у нее лебединая, тихоплавна речь соловьиная». Долго она так говорила, людям доли судила, да все добрые. А вторая и говорит: «Достанься мне нынче глаз, не видать бы им столько добра. Может, ты, — говорит, — обманула меня? Может, нынче мне глаз полагался?» Стали они спорить, в драку полезли. Одна другой как засадит кулачищем в лоб. Тут луна у Доли изо лба выскочила и опять на небо взобралась. Стали они друг дружку попрекать, а потом одна и говорит: «Вон, под елкой девчонка маленькая хоронится. Не спит, все видит, все слышит. Спросим-ка у нее». Я вылезаю, ни жива, ни мертва. Они щепку мне показывают и спрашивают, какой стороной упала. Я говорю: белой. Тут они помирились, а мне говорят: «Коли когда пожелаешь кому долю поменять, с доброй на худую или наоборот, то позови нас, мы все сделаем». А потом просыпаюсь я, уже утро, а совсем рядом пастуший рожок гудит. Я пошла туда и прямо к дому и вышла. Баба Светлоча примолкла, переводя дух, и показала на корец с водой. Заранка подала ей воду, бабка попила и закончила. Думала было, что приснилось мне. Однако 100 лет живу, а никому про ту ночь не рассказывала. Тебе первой. И со словом моим передаю тебе и силу. Захочешь кому долю поменять, с доброй на худую или наоборот, то позови 2 старых старух, они все сделают. Заранка не помнила, чтобы после того дня ей еще приходилось сидеть с бабой Светлочей. Кажется, скоро та и померла. Погребение и поминальный пир Заранка помнила, но не могла сказать, много ли времени прошло между ним и тем разговором. Поначалу она считала услышанное лишь страшной сказкой и часто сжималась под овчиной, лежа на палатях, мысленно видя темный лес и 2 слепых старух, у которых 1 на 2 глаз, луна с неба. Но после того, как ее одели в Паневу и мать начала учить ее ворожбе, она постепенно осознала, то была не сказка, то было мощное оружие, которое прабабка оставила ей в наследство. Однако до сегодня Заранке не случалось применить это оружие. А теперь те 2 старые старухи сами привели к ней Ярдора в тяжкий для него день. Если прабабкина сила чего-то стоит, настало время пустить ее в ход. И как все князья и бояре, русы и хазары, мужи и жены, и красные девицы, и старые старцы, и все добрые люди смотрят на солнце красное и любуются, и радуются, и кланяются, так бы и на тебя, Ярдора Йокулева сына, все князья и бояре, русы и хазары, мужи и жены, и красные девицы, и старые старцы, и все добрые люди так бы любовались и радовались, и кланялись, и ни в чем не перечили. Дощечки вращались в ее руках, сотканная часть пояса все удлинялась, Заранка пятилась от стены, продолжая бормотать: «Как пойду я на восточную сторону, а в той или восточной стороне сидит туча грозная с громами и молниями, Так я, Ярдар Йокулев сын, войду в тучу грозную, покроюсь громом гремучим да огненной молнией. И как грозна грозная туча да молния огненная, так бы и я, Ярдар Йокулев сын, был против ворога моего, и черного, и русого, и белого, и рыжего, и молодого, и старого, на белой заре, в темной полночи, на молодом месяце, на старом месяце. И боялся бы, и бежал бы от меня ворог в леса дремучие, в болота зыбучие». Глядя на месяц в небе, Заранка не смотрела по сторонам, но чувствовала, как по бокам ее стоят они, две старые слепые старухи, имеющие один на двоих глаз, и тот лишь в ночи полнолуния, раздающий людям счастье и несчастье, сообразно тому, какой стороной упадет осиновая щепка. Но чья же воля заставляет ту щепку упасть так или иначе? Любой дрожал бы от ужаса, чувствуя вплотную к себе эти две тени. Их невидимые руки двигали руками Заранки, вращающими ткацкие дощечки. Но Заранка не боялась. За спиной у нее стояла еще одна тень, легкая и белая, как летний туман над полянами. Та, что была ею, и в то же время другой. Та, что была ее собственным отражением в водах, разделяющих белый свет и темный свет. От их недолгого совместного пребывания на этом свете у Заранки не сохранилось никаких внятных воспоминаний, кроме одного — ощущения, что некая вторая «я» все время находится рядом и не даст злу подкрасться со спины. От нетерпения Заранке плохо спалось, и утром она поднялась даже раньше обычного и раньше матери. Ей предстоял неблизкий путь, а поросенок сам себя не покормит и навоз не вынесет. На кур и вовсе надежды никакой. Когда Огневида вышла зевая к корове, куры уже бродили по двору, а Заранка гнала коз на опушку. Свинья-мышка бегала за нею, как собака. «Я пойду, да?» Заранка остановилась перед Огневидой. «Приготовила». Огневида оглядела дочь. Та явно нарядилась для похода в город. Новая сорочка, вздевалка, коса тщательно расчесана и заплетена. На красном очелье серебряные кольца. Подарок зятя-кузнеца к тому дню, когда на нее надели поневу. Девка хоть куда, если не знать, что она задумала. Прямо невеста. Огневида невольно залюбовалась ею. Округлое лицо с миловидными чертами, розовые мягкие губы, голубые невинные глаза. Если бы не самоуверенность, граничащая с бессердечностью, которая так ясно светит сквозь эту красоту, что совсем ее затмевает. Ведуница помедлила, вздохнула. Другая бы мать сразу запретила и думать о таких дурачествах, и была бы права. Но Огневида знала, ее силам понадобится наследница. Выбирает не она, а выбирают суденицы. А чтобы они смогли сделать выбор, надо каждой дать проявить себя. Мирава разумна, но с темным светом водиться не хочет. Остается Заранка, та из пары близнецов, что задержалась на белом свете, когда другая ушла. Нужно дать ей показать, годна ли для дела. Лучше бы выдать ее сперва замуж, но время уже пришло. Сперва Амунд с его войском, потом Азар-Тархан. Судьба не хочет ждать. Веретено стало быстрее вращаться в руках небесных прях, и Огневида не знала, к чему протянутся эти нити. Заранка думает, что знает. Только вчера она призналась матери, что именно ей, баба Светлоча, передала кое-что из того, чем владела, а думали, что не передала никому. Огневида не оправдала бы своей славы, если бы встала на пути у судениц, которые, похоже, избрали себе новую посланницу. «Ступай. Да сразу к воеводе не лезь. Иди к Мираве, она придумает, как дальше быть. Там хазары, а они нас не знают, подумают про злые чары, как бы не вышло беды». Говоря это, глядя в лицо дочери, одновременно невинная и самоуверенная, Огневида вдруг осознала. Беда ходит где-то рядом. Но пытаться остановить Заранку поздно. Она уже пробудила судениц, веретено вращается, его не остановить. Поклонившись, Заранка пустилась к реке, где начиналась тропа на Тархан-городец. Свинья-мышка бежала за ней. Старые старухи, макоши, помощницы. Огневида подняла глаза к небу, чувствуя, как все сильнее стискивает сердце тревога. Хотелось пуститься вслед, но она знала не догнать. «Это вы ее в путь снарядили, так вы и приглядите за ней. Мне больше ее крылом не укрыть. Выросла доченька». Дорогу в Тархан-городец Заранка знала хорошо, сколько раз по ней ходила. Мышка то сновала где-то вокруг, то останавливалась порыться в земле и похрустеть чем-то. День был ясный, жара постепенно сгущалась. Стрекозы с голубыми длинными тельцами висели над осокой в реке, будто паря на волнах влажного тепла. Пролетел спугнутый Заранкой лунь, не то полевой, не то болотный. Перекликались овсянки, трясогузки, луговые чеканы, иволги. Заранка шла не торопясь, чтобы не взмокнуть под вздевалкой, а то явишься в город, потная и красная, будто репу полола. Туго свернутый заговоренный пояс лежал у нее за пазухой. Неся этот дар, Заранка себя чувствовала сродни богиням. Именно такая помощь сейчас нужна Ярдору. Но она отдаст ему пояс, только если он примет ее условия и подтвердит это хотя бы перед Миравой и Ольрадом. А нет, пусть справляется, как знает. Заранка упрямо поджала губы. Чувствуя за спиной двух старых старух, она знала, что своего добьется. Ярдор достанется ей. Она станет воеводшей, к изумлению всей волости и зависти всех девок и молодух. И уж тогда она обретет такую силу, что затмит даже мать и бабу Светлочу. О ней будут рассказывать предания. А девушке из крутого вершка, что благодаря отваге и мудрости обрела знатного мужа-красавца и стала госпожой 10 весей и городков. Ярдора, конечно, нельзя приравнять к настоящему князю, даже божьему внуку, но в Веденецкой волости он приносит жертвы за всех, то есть почти как князь, а к тому же сам хорош, словно месяц ясный. Тропа отошла от берега Упы и свернула в лес. Тут можно спрямить путь. В лесу было прохладнее, и Заранка пошла быстрее. Нетерпение поймать свою судьбу гнало ее вперед. Мышка куда-то делась, отстала, но Заранка о ней не заботилась. Свинья в лесу не пропадет. Подул ветер, побежал шелест по ветвям. Прокричала вдали кукушка. Заранка остановилась, прислушиваясь к вестнице Нави. Тут же услышала шорох. Мимо нее из кустов скакнул заяц, перепрыгнул тропу и умчался, вскидывая зад. А потом издали долетел еще какой-то шум, непривычный для этих мест. Трубили рога. 2 или 3. Заранка застыла на месте, прислушиваясь. Ветер усилился, шум густой листвы поглощал прочие звуки, мешал разобрать, что там творится. С той же стороны выскочил еще один заяц, а едва Заранка успела проводить его взглядом, косуля. Девушку, застывшую под березой, они не заметили. Ветер донес собачий лай. Тут Заранка догадалась. Видно, тархановские отроки выехали на лов. Так шумно, с рогами и собаками. Кроме них никто здесь не охотился. Она пошла дальше. Тропа все равно была одна — но то и дело оглядывалась и прислушивалась. Звуки лова надвигались, а никто, слыша подобное у себя за спиной, не может остаться невозмутим. Испуганные птицы смолкли. Что, если гонят тура или лося, или еще какого крупного зверя, и сейчас тот на нее и выскочит? Попасть между крупной дичью, напуганной и разъяренной, и стрелами ловцов — мало радости. Даже смелой Заранке этого вовсе не хотелось. Она завертела головой, прислушиваясь и пытаясь понять, откуда надвигается опасность. Но ветер рвал звуки, мешал с шумом листвы. Даже было показалось, что шум уже прошел стороной, дальше от реки. Но тут из кустов прямо на нее выскочил кабан. За ним мчались несколько взрослых свиней и несчетная россыпь поросят. Целое стадо гон поднял с дневной лёжки. Заранка метнулась за дерево, увидит ее кабан, поднимет на клыки, посчитав препятствием. К счастью, стадо ее не заметило и умчалось дальше в березняк. Шум слышался уже совсем близко. Заранка даже различала голоса ловцов. Судя по горячим крикам, они гнали какую-то завидную добычу. Заранка в тревоге огляделась. С одной стороны у нее была река. Бежать вправо означало двигаться вдоль череды ловцов и не удаляться от опасности. Оставалась вперед, и она пустилась по тропе во весь дух. Сзади кто-то топал, догоняя. Мельком оглянувшись, Заранка увидела мышку. Нашлась свинья, но лучше бы ей сейчас быть подальше отсюда. По виду мышка ничем не отличалась от своих диких собратьев, и ее запросто пристрелят, не узнав. Но тут же опасение за мышку как ветром сдуло. Сзади зашумело и затрещало. Раздался громовой топот копыт, и Заранка было подумала, что кто-то из всадников уже ее догнал. Но грохот был уж слишком тяжел. Не так, как в тот недавний день, когда на поляне Перун травы она повстречала Ярдера. Будто туча грозовая колотила по земле ногами-молниями. Заранка обернулась. Вот оно. По тропе вслед за нею мчался матерый рыжий тур, сшибая рогами листву и мелкие ветки. В его холке торчали две или три стрелы. Они не вонзились настолько глубоко, чтобы его убить, но причиняли боль и разъярили до крайности. Тяжеловесная смерть на могучих черных копытах неслась прямо на Заранку. Взвизгнув, Заранка метнулась прочь с дороги, надеясь, что бык останется на тропе и обгонит ее, но он с треском вломился в заросли вслед за нею, а без тропы ей и вовсе не убежать. Земля дрожала под ударами копыт, топот позади все ближе, шумное дыхание, треск ветвей и шорох листьев, срываемых широкими толстыми рогами. Заранка будто заледенела от сознания близости смерти, но в то же время тело казалось легким, как пушинка, и ноги несли ее, словно тень над водой. Но трудно спасаться от грозного преследования без тропы. Кусты хватали ее за одежду и за косу, корни и валежник попадались под ноги, мышка исчезла, и Заранка лишь мельком подумала, не затоптал ли ее уже тур. Грохот копыт и треск ломаемых кустов слышался уже так близко, что спина почти ощущала близкий удар крепкого рога. На глаза Заранки попался дуб, довольно толстый, но еще не старый. Нижние ветки были достаточно низко, чтобы она могла ухватиться. Чувствуя, как смерть дышит в спину, Заранка подпрыгнула, уцепилась, оттолкнулась ногами от ствола, подтянулась, очутилась на нижней ветке и полезла наверх. Внизу раздался удар. Тур врезался в дуб на полном скаку. Ствол затрясся. Заранка закричала и обхватила его обеими руками. Бык заревел, в ярости бодая ствол, сыпались листья и всякий сор. В этом реве Заранка слышала гнев на нее. «Не уйдешь, достану!» Но она была уже достаточно высоко, чтобы бык ее не достал. Да, наверное, он и не собирался. Продравшись через орешник вплотную к дубу, бык умчался дальше в лес, а Заранка все еще не смела раскрыть зажмуренные глаза, обеими руками держась за ствол. В ушах гремела кровь, сердце колотилось, в маковке билась жила. Раздавались еще какие-то крики, но Заранка не могла сообразить, откуда они. Казалось, все лешие, новцы, русалки, сенцы и игрецы собрались и пляшут вокруг нее, подталкивая разжать руки и сверзиться наземь, чтобы сломать себе шею. И она держала глаза крепко зажмуренными, а руки стиснутыми вокруг ствола, выжидая, пока обезумевший лес успокоится. Заранка не знала, сколько времени провела так, пока шум в ушах улегся, сердце немного утихомирилось, а в глазах прояснилось. Заболела щека, ободранная о жесткую кору. Горьковато-мшистый запах дуба бил в ноздри. Осознав, что усталые руки вот-вот разожмутся сами собой, она попробовала переменить положение на более удобное, встать на ветке попрочнее и оглядеться. Сначала она ничего не увидела, кроме мешанины веток и листьев. Сама не зная как, она белкой взлетела туда, куда ничто, кроме смертного страха, не может человека загнать. Шумел ветер в кронах, но напуганные птицы смолкли. Заранка вгляделась, пытаясь оценить, насколько высоко находится и как теперь спускаться. В прорехе между ветвей ей попалось на глаза нечто крупное и рыжее внизу. «Клятый бык еще здесь!» Заранка едва не застонала от отчаяния. «Да это злой леший, а не бык! Чего ему от нее надо?» Но тут же поняла, что видит не быка, а лошадь, оседланную, с человеком в седле. А человек, смуглолицый, раскосый, с тонкими черными усами и в остроконечной хазарской шапке. В изумлении Заранка вытаращила глаза. Она во всех смыслах находилась между небом и землей. После бега и страха сама душа ее подвисла где-то, лишь тонкой нитью, привязанная к телу. Увиденное она приняла за морок и с новой силой вцепилась в ствол. Морок что-то крикнул, сделал ей знак рукой. И едва Заранка успела подумать, а чего он может от нее хотеть, как ощутила сильный толчок, в ствол дуба, почти вплотную к ее рукам, вонзилась стрела.